При виде странного шествия он сразу остановился и приподнял переднюю часть могучего туловища. Надо отдать справедливость администрации Великого Спрута. Охранников она подбирать умела. Не прошло и двух секунд, как безобразно пьяный гигантский богомол сумел осознать, что происходит нечто неладное. «Кто? Что?» — проскрипел он словно ножом по стеклу и, угрожающе задрав жуткого вида руки клешни, прыгнул к летающей платформе. «Всем стоять! Не с места!» Но ему никогда еще не приходилось иметь дело с землянами. Арамис хладнокровно и с огромной силой ударил его багром в плоскую хитиновую харю прямо между выпученными глазами, и он замертво повалился на бок. Его зазубренные руки-клешни еще судорожно царапали пол, когда Атос спокойно, как на спортивных состязаниях, метнул в раскрытую дверь одну за другой три бомбочки с жидким кислородом. В считанные мгновения вся кантина наполнилась ледяным туманом, из которого грянула разноголосица воплей ярости, боли, ужаса. Флагман Макамбер выстрелил в клубы тумана из бластера. Там ослепительно сверкнуло, грохнуло, в коридор вылетели какие-то дымящиеся тряпки, пахнуло горелым. «Да что вы стоите!» — надрываясь, заорала левая голова двуглавого Юла. «Держите его! Флагман! Удирает ведь подлец, старый хобот, двурушник!» Флагман Макамбер, поднимавший бластер для нового выстрела, оглянулся. Действительно, МС, растопырив крылья, дробным галопом улепетывал по коридору. «Все за мной!» — скомандовал прославленный космолетчик и бросился следом за МСом. Из ниши впереди, слева, высунулось что-то щетинистое о трех глазах, прокаркало нечто угрожающее, и по стене позади и справа дробно простучала короткая очередь. Флагман Макамбер, не останавливаясь, ударил в ответ из бластера, и в нише забился угнанный вихрь. Взрывная волна подхватила МСа под растопыренные крылья. Мерзкий старикашка с визгом взвился в воздух, треснулся головой о потолок и рухнул на пол. Сейчас же вскочил на четвереньки и, виляя задом, побежал дальше. Флагман Макамбер нагнал его, подхватил под крылья и рывком поднял на ноги. МС рыдал. «Отпустите меня!» — визжал он. «Я не привык! Я старый! Мне стрельба противопоказана!» «Возьмите себя в руки, МС!» — укоризненно сказал флагман Макамбер. «Нельзя же так! Вы ведете себя как истеричка!» Стремительно подплыла и остановилась рядом с ним летающая платформа. Атос и Арамис соскочили на пол. За ними, придерживаясь за спектролитовую капсулу, с кряхтеньем спустился двуглавый Юл. «С минуты на минуту начнется погоня», — сообщил Арамис. «Их там несколько десятков. Жидкий кислород им не нравится. Но вот хватит ли нам бомбочек? И почему мы, собственно, остановились? Раз уж мы разворошили это осиное гнездо, надо торопиться». «Торопиться!» — завизжал МС так, что у всех зазвенело в ушах. «Торопиться! Больше нечего! Тревога поднята по всем радиусам, и кровожадная скалопендра уже, конечно, выслала нам навстречу тарантулов с лучеметами. Мы в ловушке! Сдаваться надо, понимаете?» Флагман Макамбер вздохнул и дважды шлепнул его ладонью по мокрым от слез щекам. МС затих. «Тарантулы!» — проворчала левая голова двуглавого Юла. «Тарантулы, братцы, это плохо. Они в плен не берут». «В плен никто не собирается», — холодно произнес прославленный космолетчик и строго поглядел на МСа. «Либо вы спасетесь вместе с нами, либо вместе с нами погибнете». «Да, да», — проскрипел МС, всхлипывая. «Сейчас я только соберусь с мыслями». Дело оборачивалось скверно. Разумеется, МС был совершенно прав. Они попались в ловушку. Вперед идти нельзя. Оттуда уже спешат к участку кантины, поднятые по тревоге и вооруженные до зубов тарантулы, вояки многоопытные и беспощадные, на стороне которых во встречном бою будут все преимущества, поскольку эти коридоры они знают как свои пять пальцев, или 6 щупальцев или сколько там у них чего есть. Назад идти бессмысленно. Даже если удастся пробиться через толпу пьяных головорезов, засевших в кантине, и вернуться на борт черной пираи, стратеги Великого Спрута успеют связать причины со следствиями и бригантину располосуют лазерными пушками при первой же попытке оторваться от космодрома. Ждать на месте? Но чего, собственно? «Кстати, а где Яторкин Жансерхив?» — спросил флагман Макамбер. «По-моему, у вас за пазухой», — отозвался Рамис. Прославленный космолетчик сунул руку за пазуху и нащупал в боковом кармане пушистое теплое тельце с бешено стучащим сердцем. «Да, верно», — сказал он. Из темноты, в которую была теперь погружена кантина, послышались шорохи, скрип хитиновых панцирей, дробный перестук когтей, и десяток глоток разом взревели. «Вперед, ребята! Хватай их! Бей!» Флагман Макамбер поспешно схватился за бластер, но Атос уже сорвал с пояса очередную бомбочку и, широко размахнувшись, швырнул ее навстречу атакующим. Послышался звонкий хлопок, рев сменился сдавленными воплями и скрежетанием челюстей, и все снова стихло. «Хорошо еще, что они почти не вооружены», — раздумчиво произнес Арамис. «Видимо, посещать кантину с оружием запрещено, чтобы с пьяных глаз не перестреляли друг друга. А, кстати, что это у вас в портфеле, флагман Макамбер?» «В портфеле?» Флагман Макамбер взглянул на свой портфель из кожи венерианского бегемота, словно увидел его впервые. «А, в портфеле. Так, ничего особенного. Это на самый крайний случай». «На самый крайний случай», — веско произнесла левая голова двуглавого Юла, — «надлежит иметь в запасе флягу ртути. Или, если ртуть не по карману, уксусной эссенции».